только на мгновение, а затем опять минор. Вторая половина куплета приносит рост того же щемящего чувства. Здесь все выражено с большим размахом, и тоска, и ощущение простора. Новые удары колокола звучат насыщеннее, мощнее, к ним затем присоединяется тянущийся стон басов. Так подготавливается вступление мужского хора, второй куплет. Теперь мелодию ведут все теноры, а басы сопровождают ее подголоском с раскачивающимися квартами. И вот вершина страстного напряжения. Вороны без промаха в окна бьют крылом, как метель черемуха машет рукавом. Вновь взметнулся напев вверх. Его перенимает солист. Впервые гармонический бас надолго покидает тонику. Все ожило и затрепетало, а возникшие еще раньше в оркестре равномерные резкие аккорды дерева и взлеты октав у струнных звучат теперь с грозной силой, как страшные удары крыльев и порывы ветра. И все выливается в стон хора и два редких, но очень мощных, с участием трех тромбонов, аккорда. Колокол зазвучал как набат. Поистине трагическая картина. И не только потому, что в музыке столько боли и тоски, но и потому, что эти чувства выражены с огромной силой, широким размахом и притом без какого-либо нервического содрогания. Ни на миг не сбился, не участился ровный ритм песни, величавость, присущая настоящей трагедии. Все дальнейшее — это короткое послесловие. «Уж не сказ ли в прутнике жизнь твоя и быль, что под вечер путнику нашептал ковыль?» Грозная картина удалилась, стала видением, призраком. Стонущие интонации подголоска превратились в вопросительные. У солиста одинокие, разделенные паузами отрывки напева, а последний звук, тянущаяся без разрешения квинта, повисающая, как безответный вопрос. Раздумье без вывода, оцепенение, ровные, плавные, мягкие линии у скрипок бесстрастно уносятся ввысь, застилая простор пеленою. Сквозь нее, как последнее напоминание, доносятся снова уже тихие удары далекого колокола и плач флейты. Написать такой пейзаж заброшенного края, как у Есенина, можно лишь глубоко, всей душой любя эту родную страну и страдая за нее. И столь же глубокое личное чувство захватывает в музыке Свиридова. Таков один лик России, а другой показан во второй части «Поет зима», которая почти целиком посвящена изображению вьюги. Характерен и символичен именно для России сам этот образ «зимняя метель». Недаром так широко он представлен в русской литературе, живописи, музыке. Иван Сусанин, Глинки, Трипак, Мусоргского, Первая симфония Чайковского и так далее. Вьюга злится или плачет, олицетворяя собою грозное и мрачное предвестие смерти или же жалующийся голос одинокого бесприютного человека. У Свиридова вьюга особенная, удалая, богатырская, полная здоровой, ядреной силы. С самого начала нас неудержимо увлекает за собою ритм бега гигантских саней. Будто мчится, летит куда-то вдаль, сама царица зима. Гудит ветер, звенят бубенцы, арфы и рояль. И им отвечает эхо всего леса, стозвон сосняка, квинты высоких флейт, гобоев и ксилофонов, деревянная звучность. У мужских голосов в этой части поет только хор. Дважды проходит основная тема с призывными, горделивыми, можно сказать, героическими интонациями. Очень уместен здесь натуральный минор. В нем и суровость, и архаика, и глубоко заложенная мягкость, которая раскроется позднее, при модификациях темы. Квартовые кличи, разделенные паузами, «поет зима, аукает», так что звук разносится далеко-далеко, повторяются в оркестре, как ауканье, а потом их подхватывает хор. Опять, как в первой части, несется над просторами далекое «а-а-а», но теперь это не горький стон, а вихрь, могучее завывание ветра. Чем дальше, тем сильнее разгул вьюги. Голоса устремляются ввысь, вступают сопрано и альты. В оркестре проносятся мощные волны падений и подъемов, ревет медь. Зима торжествует. И вдруг новая картина, даваемая наплывом, как это часто бывает у Свиридова, обычно избегающего длинных переходов и связок. Происходит резкий срыв звучности. Остается лишь гудение альтов, напоминающее о метели, что шумит за окном. Слышится робкое чириканье, флейта пиккола, и сопрано начинают свое причитание о воробушках, пташках малых. которые прижались у окна. Его мелодия — продолжение основной темы, но не тоника утверждается и опевается здесь, а квинта лада, и богатырские интонации превращаются в ласковые и жалостливые. Вот еще раз чирикнули малые флейты, а потом трогательно защебетал малый кларнет. Все это очень по-есенински, очень в духе поэта, которого отличала нежная любовь ко всему живому в мире, по выражению Горького. Но бешеные порывы утихли ненадолго. Снова гремит буря. Теперь в ней появилась ярость, ускоряется движение, нарастает звучность хора. И вот уже весь оркестр, редкий у Свиридова чисто симфонический эпизод, передает ее свист, грохот и вой, а на кульминации, выделенной замедлением и тональным сдвигом, до диез минор после ре минора и ля минора, основная тема проходит в басах, мощными, тяжелыми, грузными унисонами, подобно богатырским темам у Бородина. В конце части музыка преображается вновь, смолкают завывания метели, растворяющиеся в светлых, мягких звучаниях. Квартовые и квинтовые кличи зимы превращаются в нежные, еле слышные зовы весны у кларнетов. Сквозь мрак и холод провидится желанный приход света и тепла. В тихих трелях скрипок слышится баюкающий, ласковый шепот. Кажется, будто дрожит нагревшийся воздух. И опять вступают женские голоса. Они поют теперь о весне. Еще раз изменяется первоначальный напев. Утвердительность темы зимы, кварты с упором на тонику, соединяется с мягкой певучестью причитания. Минор плавно переходит через звучание с пропущенной терцией лада в одноименный мажор, проступающий сначала в гармонии, а потом и в мелодии. Тут альты возносят напев ввысь, и дыхание его становится широким и вольным. Волшебно-нежно звучат фигурации у арфы, флейты, челесты, словно струится сверху и сверкает солнечный свет. Звенят капельки росы хрустальными колокольчиками, вибрирует воздух, тянущиеся звуки хора. Последний мазок кисти в этой чудесной картине — прощальное чириканье флейты. Значительность и размах образов, созданных Свиридовым во второй части поэмы, не позволяют принять ее за обычный пейзаж. Здесь видится картина русской природы, а услышать можно нечто большее — мысль о могучих, богатырских силах, что таятся в русском народе, и мечту о лучших светлых днях, которые должны наступить после гроз и бурь. До поры до времени эти силы уходят куда-то и на что-то. Куда и на что? Ответ дают следующие две части, идущие одна за другой, как и вторая за первой без перерыва. «Бесконечная дорога в Сибирь». В памяти всплывает Владимирка, Левитана, с серовато-свинцовым небом и синеющими вдали перелесками. Тихо, трепетно и горько. По этой дороге бредут каторжники, а герой поэмы провожает их взглядом и мыслью. Вот что рисует третья часть «В том краю, где желтая крапива». В стихах Есенина сочувствие, сострадание к каторжникам, как к людям, понапрасну растратившим и погубившим себя, чья судьба — укор и вызов обществу. В таком смысле и только в таком надо понимать его слова. «Но и я кого-нибудь зарежу». Смутной тоской и неудовлетворенностью жизнью рождены они. Те же настроения и особенно сострадание слышатся в музыке. О людях в кандалах поет чистый сердцем деревенский юноша, крестьянский сын. Его печальная песня проста и безыскусна, как излияние, как душевная исповедь. По своему интонационному складу она близка русским городским напевам, таким тюремным песням, как «Ах ты, доля, моя доля», а по типу развития — крестьянским протяжным. Напев все время варьируется мелодически и ритмически, чем достигается ощущение свободы, импровизационности развертывания и оплетается подголосками. В первом куплете певца сопровождает солирующий фагот. Его подголосок стелется ровно, как дальняя дорога, о которой пойдет речь в песне. Во втором куплете уже два подголоска, и оба новые. Чудесные наигрыши свирелей, дерева, нежные и грустные, звучат в третьем куплете, когда певец запевает о русских просторах. В напеве здесь появляются зовущие кварты. «Где ты, далекая родина? Затерялась Русь, затерялось и счастье». Те же зовы в тихом, мерном, печальном отыгрыше оркестра, что открывает и закрывает собою часть и повторяется время от времени в середине ее. В нем можно услышать и игру слепца-лирника, и звон кандалов. Новые образы входят в музыку в следующих куплетах песни, посвященных колодникам и бунту героя. Сначала все они — убийцы или воры. В музыке передается тяжелая поступь идущих людей. Так судьба придавила их, прижала к земле. А затем ровными шагами обреченного человека их ритм отстукивают литавры, идет на казнь и сам герой. Только что перед этим он пел на прежний напев. «Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист». И кларнет, как пастуший рожок, выводил в это время красиво грустный подголосок, который сопровождает и дальнейшие слова певца. «Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист», утверждая душевную чистоту героя. Теперь же в вокальной партии звучат новые напряженные интонации. «И меня по ветряному свею», видоизменение тех, что впервые появились, когда речь пошла о каторжниках. Все они убийцы или воры. Герой словно сливается с их массой. В оркестре на фоне гулких ударов литавр трепещут струнные, звучат похоронные колокола, аккорды валторн, засурдининных труб, арф, дерева и так далее. Но этим не заканчивается песня. Впереди кульминация. «И когда с улыбкой, мимоходом, распрямлю я грудь», сильнейшее нарастание звучности, широкие интонации, резкие аккорды, треск барабанчика. В музыке слышится скрытая угроза. Что-то будет, если не один человек, а многие распрямят грудь. И перед грустной, покорной концовкой и заключительным мерным отыгрышем оркестра могучий раскат всего оркестра, стремоло литавр на словах о непогоде. Это отголосок бури, что шумело во второй части. Это еще одно напоминание о потаенных силах России. Совсем по-иному обнаруживают себя те же скрытые силы в «Молодьбе», четвертая часть. Впервые в поэме предстает картина благодатного, хотя и тяжелого крестьянского труда. Звучит его прославление. Свиридов создал здесь новую, на этот раз русскую песнь о хлебе. Есть в ней нечто общее с гимном хлебопашцам из страны отцов. В частности, сходным приемом, ровное движение параллельных кварт, передан размеренный ритм работы. Но значительны и различия. Не два солиста, а мощный хор поет о дружном совместном труде крестьян. И не вечером на закате, а летним утром видим мы картину, полную жизни, движения, солнечного блеска. Утренним пастушьим наигрышем, свежей звонкой фразой флейты кларнетов, начинается часть. И с той же фразой вступает хор, сопрано. Это не только запевка, но и мелодическое зерно всей части, с ясными, по-глинкински светлыми и чистыми интонациями, напоминающими характерные обороты из «Руслана и Людмилы», мажорное трезвучие с добавлением шестой ступени. Мажор пентатонической окраски и поворот в параллельный минор, переменный лад, звучат очень по-русски. Сразу ощущаются в кратком прологе четвертой части и бодрость, и сила тех, кто трудится, и даже их удаль. Правда, лишь угадываемая покуда в брецании гуслей, арфа и рояль, отвечающих язычным, по ремарке композитора, возгласом мужских голосов. «Выходи-ка, сосед, старику подсобить!» И вот закипела работа. Начальная фраза разрастается в мелодию песни, такой же бодрый и звенящий. Свиридов дает необычное обозначение темпа и характера музыки — «Аллегро писанте». И действительно, в ней объединились подвижность и энергия с грузностью, признаки напряженного и нелегкого труда, периодический ритм которого передан в аккомпанементе. Мерно чередуются аккорды, тоника и неустой, но не трезвучие, а обращение септаккорда и нон-аккорд. Их функции сглажены, они сливаются в одно гармоническое пятно, и мы различаем только его пульсацию. Верные своему пристрастию к живописной конкретности изображения, Свиридов воспроизводит не только ритм, но и звуки молодьбы, стук цепа. Орудие крестьянского труда введено в оркестр и в качестве ударного инструмента. Две сухие деревянные палки, ударяемые друг о друга, так сказано в партитуре. Конечно, можно было бы изобразить стучащий цеп как-нибудь иначе, более или менее искусно применив традиционные инструменты. Но получилось бы и сложнее, и приблизительнее. А Свиридову дорого как раз обратное — простота и точность. Отсюда столь необычный шаг. Кстати говоря, в составе оркестра есть еще и используемые в других частях деревянный брусок и молоток, ударяющий по деревянной доске. Все это постукивающее дерево придает звучанию оркестра особый колорит — русский, сельский и притом несколько архаический. Картина молодьбы залита светом. Лишь ненадолго набегает тень, происходит отклонение в минор, и ворочает дед, и дает себе почувствовать тяжесть работы. А потом приходит упоение, и под сильной рукой вылетает зерно. Весь оркестр в движении, все стучит и ходит ходуном. В басах органный пункт, раскачивающаяся кварта, как у Бородина в первой симфонии. Интонации хора напоминают молодецкие песни. Ритм подвижный, но притом широкий, свободный. 7/4, 6/4. Волна нарастает, расширяется, достигает вершины. И на свадьбу вино. Так передает Свиридов воспетую Есениным радостную, праздничную сторону крестьянского труда. Но подчеркивает он и другую сторону деревенской страды, ту, о которой поэт упоминает лишь мельком. После срыва звучности, в наступившей на миг тишине, мужские голоса громко начинают медленную, напряженную фразу «За тяжелой сахой», а затем заканчивают ее тихо, с глубоким вздохом. «Эта доля дана». В ней та же русская ширь, что и в песне «Есть на Волге утес».